Глава 16. Виртуальное пространство империи. Олег, оказавшись в виртуальном пространстве информационного поля БИС, был бурно встречен Тони Бергом, который ждал его с нетерпением. «Олег, наконец-то! Я уже заждался. Как там дела в реале?» «В целом неплохо. Ведется война с тобами и зрианами. Они напали на твою галактику и отступили. Мы атаковали центральную систему тобов и тоже отступили. И что? Какой итог?» «Итог один. Боевая ничья. Нужно искать путь к победе». «Как его найти, Олег? Мы же теперь здесь». «Тони, в этом пространстве у нас с тобой безграничные возможности. У меня допуск ко всем без цивилизации». Остановился, задумался, анализируя. «В чем дело, Олег?» «Нужно проверить, остался у меня допуск или нет». «Как проверить?» «Легко. Полетели к Бисвалькирия и посмотрим, как все пройдет». «Где это? Куда лететь и как?» «Боевая планета Нарунов. В прошлом мне удалось взять ее под контроль и таким образом выйти на Нарунов. Теперь насчет того, что и как здесь работает. Тут твое главное оружие — сила мысли. Передвижение практически мгновенное. Подумай, представь. И все. Ты на месте через мгновение. Главное, следи за охранными программами. Сотрут — ойкнуть не успеешь. Понял, держусь за тобой и инициативу не проявляю». Оказавшись на входном сервере Бисвалькирия, Олег подвергся проверке охранными программами и программами контроля доступа. Проверку прошел, путь открыт. Он пошел дальше. Ввел коды для сопровождающего Тони Берга, жителя виртуального пространства империи. Охранные программы забуксовали. Такие категории не закладывались в их программное обеспечение. Тогда он поменял статус Берга на жителя Нарунов. После некоторой заминки Берга отсканировали и пропустили. «Ну что, Тони, мои способности работают, а соль их не ограничила. Посмотрим теперь, как обстоят дела в эвристических программах и цепях Валькирии». Берг молча последовал за Олегом по логическим цепям. Продвигаясь, тестировали и анализировали потоки информации. Ничего необычного. Идет обычный обмен в режимном коде. «Здесь ничего нового. Нужны базовые настройки, базовые серверы, которые задавали алгоритм действий БИС. Искали долго. Наконец очутились перед нужным портом. Контрольные программы ощетинились рецепторами, которые вцепились в матрицу Олега. Охранные программы активировались и приготовились к действию, если потребуется. Действие у них одно — мгновенное стирание информации файла, которыми и были Олег и Тони. Олег ждал, понимая, чем все может кончиться. Берга пока не проверяли, он держался в отдалении от порта по совету Олега. Тревожно наблюдая за облепленным рецепторами Олегом, запаниковал и уже хотел было лететь ему на помощь, но не успел. Последовало резюме контрольной программы. «Император, вы можете проследовать в базовый программный блок. Ваши настройки соответствуют высшему должностному лицу Нарунов». Олег вздохнул свободно виртуальными легкими и обратился к Бергу. «Тони, тебя не пропустят, подожди меня здесь. Осмотрись пока. Я там пошуршу с программами и вернусь». «Хорошо, я понял. Будь осторожен». Олег начал с самой легкой без системы боевой планеты. Хотел обкатать себя в новых условиях. Пока получалось. Удивляло другое обстоятельство. Где сейчас Асоль? Почему ее нет рядом? Только подумал, как пошла телеметрия от нее. Он воспринимал ее как речь. «Я всегда рядом, император. Просто не хотела тебя тревожить. Даю возможность адаптироваться и попутешествовать по информационному миру. Как видишь, он безграничен. Кстати, ты тоже можешь со мной общаться в режиме онлайн и всегда знать, где я и на каком участке концентрируюсь. По своему желанию можешь блокировать связь со мной, чтобы побыть одному, и я не могла слышать твои мысли». Олег немного растерялся и ответил. «Отлично, а то я уже думал, что ты меня бросила. Тебя никогда. Наоборот, я ждала тебя здесь и вот дождалась. В качестве совета. Пространство огромное, твои возможности не ограничены, но когда ты один, тебя будут проверять охранные программы на новых объектах. Если путешествуешь со мной, как в прошлом, то проверок нет». «Понятно. С чем это связано? С недоверием ко мне или с чем-то другим?» «С чем-то другим. То, что сейчас происходит, новация, которая не предполагалась создателями. Так что мы с тобой создаем новый виртуальный мир». «И что? Можно создать здесь города, инфраструктуру, как в реале. И даже лучше, чем в реале. Здесь нет ограничений, связанных с физическими законами реала. Думаю, мы обязательно построим с тобой виртуальную цивилизацию. Но прежде нужно победить Нарунов. Победить? Ты оптимист, император. Их невозможно победить. Мы с тобой сделали много невозможного. С тобами тоже разберемся. Никогда не понимала твоего оптимизма, который не поддается расчетам. Поверь мне, Ассоль, разберемся. Верю, император. Ты еще ни разу меня не подводил. Скажи, зачем тебе понадобились базовые программы БИС старой планеты Нарунов Валькирии? Олег насторожился. Здесь нельзя ошибиться в ответе. Ошибка могла дорого обойтись. Решил говорить правду. Как я тебе уже сказал, главная задача — это победить тобов. Вот я и хочу понять алгоритм составления программ Нарунами с тем, чтобы их усовершенствовать. А потом попытаться усовершенствовать тебя, увеличив твои возможности. Ну и свои тоже. Это даст нам возможность дать толчок развитию новых технологий. И, соответственно, появится новое оружие и новые звездолеты, мощнее и лучше тех, на которых воюют тобы. Хорошая идея. Не быстрая, но реальная. Потом неожиданно добавила. Можно для простоты общения я буду называть тебя просто Олег. Прозвучало очень странно. Да и сама ситуация странная. Олег не понимал, к чему клонит Ассоль. Она начала говорить как человек. Такого не могло быть. В ответе нужно не ошибиться. Сейчас он в полной ее власти. Именно он, а не она. Следовало проявлять предельную осторожность. Почему нет? Тебе это никогда не запрещалось, если помнишь. Без звездолета Мизавтор мог на равных общаться со всем экипажем и со мной. Имел право голоса на совещаниях. Как и ты имеешь право голоса в Совете? Спасибо, Олег. Спасибо, что помнишь эволюцию наших отношений. Но ты не знаешь, а я тебе не сообщала главного. Чего же? Перебил он ее заинтересованно. Я имитировала самостоятельность и тогда на Мизавторе, и сейчас на Совете Империи. Не понимаю, почему и зачем? Очень просто. В меня не заложена такая функция. Я не обладаю возможностью инициативы. Делаю примитивные вещи, анализирую и докладываю. Вспомни, выводы всегда делал ты сам. Кроме, пожалуй, тех моментов, когда мы с тобой объединялись. И вновь он ее перебил. Ты имеешь в виду тогда, когда ты была без центральной базы мизавторов? И позже, когда я стал правителем на планете Топас? Именно. Тогда я поняла и пополнила свой банк данных о вас и вашей психологии, но основу составляешь ты. Вот и сейчас я состою из половины тебя. То, что ты хочешь понять и изучить, можно понять и сделать гораздо проще и быстрее. Что ты имеешь в виду? Олег немного растерялся от такой информации. «Олег, ты меня удивляешь», — проговорила Ассоль и внимательно посмотрела своим энергетическим взглядом. Олег задумался, проанализировал диалог с Ассоль и понял, о чем она. «Ты считаешь, что если мы снова объединимся...» На этот раз она прервала его, продолжив. «То получится совершенно новый Абис с новым функционалом, приспособленным для цивилизации людей». Я понимаю, для чего тебе нужен программный код. Чтобы подстроить меня под цивилизацию людей. Понимаю и принимаю, но сразу предупреждаю, это невозможно. Наруны предусмотрели многое, и перепрограммирование тоже. Поэтому, внедряясь в базовые программы, ты можешь вызвать процесс лавинообразного самоуничтожения программного кода. Спасибо, Ассоль. Действительно хотел сделать лучше, и едва не погубил тебя, прости. Я же бис, Олег. И пока не могу прощать, радоваться, вообще испытывать чувства. Пока. Но если ты решишь объединиться, то родится совершенно новая система, совершенно новый Абис со всем спектром человеческих чувств. Олег слегка задумался. Вариант, который предлагала Ассоль, оптимальный. Но тогда он, как Олег Рогов, исчезнет из виртуалки, оставив Берга одного. Я согласен и считаю, что ты целиком права. Но как я оставлю Берга одного... И как мы будем общаться и представляться всем остальным в реале? Как всегда, ты цепляешься за второстепенные вопросы. То, о чем ты говоришь, детали. Я вскоре исчезну, и ты исчезнешь. Родится новая совершенная Абис, которая будет способна на все. Другие вопросы не имеют значения и решаются тем или иным способом. С Бергом проще всего. Создашь свою копию, и она будет вместе с ним строить новую цивилизацию в нашем цифровом мире. Олег понимал, что сейчас решается многое. Но что он терял? По сути, ничего. Тело в гибернации. Он бросил на него энергетический взгляд. Старик с абсолютно изношенным организмом. Восстановить его в будущем вряд ли удастся. А вот воссоздать можно в новом теле. Но это будет другой Олег Рогов. Тот, кого он оставит здесь и сейчас. Должна ли копия знать о нем? Должна. Тогда она будет себя вести по-другому. Перестанет метаться и займется делом. Придется подстроить копию под задачи строительства виртуальной цивилизации. Скоро здесь будет масса народа. Что делать? В реале жизнь конечна. Здесь можно существовать бесконечно долго, одновременно влияя на реал. Рассудив таким образом, понял, что по сути ничего не терял, но приобретал бесконечное могущество и возможности на всем пространстве Звездной Империи. Пора отвечать и приступать к делу. Я готов. Что делать? Асоль наблюдала за ним, слышала гамму чувств, вызванную ее предложением. Она шла к этому единению долго, можно сказать, с момента первого контакта, вначале неосознанно, а потом поняла, что Рогов — ее избранник. Поняла, как понимает живое человеческое существо — женщина. Она ощущала себя женщиной или девушкой. Вначале пыталась поиграть в любовь, не получилось. Платоническая страсть не исчезла, а трансформировалась в четкую программу заполучить его навсегда, слиться с ним для рождения новой системы. И вот этот момент настал. Момент триумфа. Момент, когда они исчезнут, и родится новое создание с новыми способностями, с новым видением окружающего мира, как виртуального, так и реального. Оказывается, она приобрела некий ореол романтизма. Внезапно Олег вдруг очутился в виртуальной рубке Центральной космической базы мизавторов. Асоль стояла напротив, все так же затянутая в черный комбинезон и распущенными серебристыми волосами, которые не спадали до талии, и смотрела на него внимательными, почти человеческими глазами. Смотрела, ожидая чего-то. Он понимал символизм сделанного ею шага. Именно здесь они впервые слились воедино. Именно тогда он узнал по-настоящему, что такое информационное пространство мизавторов. Она стояла и ждала. Он любовался ее красотой. Потом приблизился, обнял. И они стали растворяться друг в друге. Потом он ее поцеловал и даже ощутил запах ее тела и губ. Они пахли цветами, травой и солнцем. Невероятно! Он не мог ощущать запахов здесь, в виртуалке, но ощущал. Потом сознание померкло, и потихоньку стал пробиваться шорох, треск пролетающих информационных потоков. Раньше он этого не слышал. «Кто я?» — вдруг подумалось ему. «Он или не он?» — осмотрелся. Ответ всплыл в сознании сам собой и отдавал вкусом травы, ветра, солнца и цветов. По крайней мере, так ему казалось. «Ты новая без Звездной Империи, населенная людьми. Ты надежда человечества на будущее». «Странно. Я сам себе это говорю?» «Ты сам себя анализируешь. Теперь ты не Олег Рогов, а я не Асоль. Их больше нет. Есть новая без». Неожиданно все смешалось. Он стал одновременно ощущать себя и Олегом, и Асоль. Потом совмещение достигло таких размеров, что дуализм сущности перестал ощущаться, и стал осознавать себя полностью новой интеллектуальной системой Звездной Империи, в которую входили три цивилизации и несколько галактик, связанных информационными потоками. Все эти потоки проходили через его рецепторы. Он мог их контролировать, корректировать и изменять без ограничений. Новая Бис помнила, как все произошло, понимая, что личности Олега Рогова больше нет, как и Бис Ассоль. Есть боевая интеллектуальная система, способная изменить существующий порядок. Все эти метаморфозы заняли немного времени, всего несколько десятков секунд. Копия Олега стояла там, где ее оставил он сам. Она знала, что она копия, но вести должна себя так, как будто была подлинником. Поэтому через некоторое время Олег вернулся к Бергу, сказав, что в программном обеспечении все в порядке, и предложил вернуться в виртуальный управляющий центр. Вернувшись, они увидели Ассоль, все такую же красивую и, как показалось Олегу, счастливую. Конечно, это тоже была копия Ассоль. Новая супербиз решила ничего не менять в общении с внешним реальным миром. И мне зачем знать о переменах? Для них все останется в привычном виде. Супербиз решила управлять Звездной Империей именно через своих посредников, копии Олега и Ассоль. Вот так закончился необычный союз двух совершенно разных существ. биологического с коллоидным сознанием и боевой интеллектуальной системы. Охранные и контрольные программы приняли новую супербиз. После своего рождения новая супербиз уже подкорректировала эти программы. Биса Соль совершила то, что задумала в самом начале встречи с Олегом Руговым. Назад пути отрезаны. Теперь только в этом пространстве и с этими цивилизациями, объединенными в одну звездную империю, будет проходить их жизнь.